И поэтому шастра говорится, пока человек не осознал себя душой, он должен исполнять все остальные обязанности, связанные с родителями, родственниками и так далее. Почему? Потому что если он не осознает себя душой и цитирует эти все вещи, значит он просто избегает что? Ответственности за свои греховные материальные, то есть поступки. Поэтому пока человек не является осознавшей себя душой и не встал на путь бескорыстного служения, он обязан исполнять обязанности, говорится, перед полубогами, отцом с матерью, перед священниками, мудрецами, царем, перед землей, коровой и так далее. Обязан. Поэтому никто тут не может затрансцендентить. И потом в Гималайи по собственной прихоти убегать, не выказывая почтения отцу с матерью. Все это. Это все вот то, о чем я вам говорил. Я сам всегда против кришнаитов. Я очень люблю вайшнавов. И очень хочу стать вайшнавом. Но я так не хочу стать кришнаитом. Ужасно это было бы. Вот кришнаиты, это вот эти вот есть неофиты, которые прут везде со своими насаждением всего, только из-за телесной концепции какой-то определенной, из-за величия, из-за гордости. Вайшнавы, говорится, очень мягкосердечные. Они смиренные и кроткие. Вайшнавы очень верны и преданны. И они рассматривают все религии, всех живых существ, как детей одного Бога. Они уважительно относятся к другим религиозным формациям, даже если они обусловлены в гуна, вдохновляя, Прабхупада говорит, их следовать своим правилам, предписаниям. А мы что делаем? Раздохновляем в том, что они имеют, и на свою сторону можем это абсолютно некультурно. Это означает, что мы также находимся в какой-то концепции телесной, несомненно. Телесной. И вместо того, чтобы прославлять шастры, мы прославляем Индию. Это только глупцы делают. Дух. Поэтому говорится, Прабхупада говорил, что те люди, которые правильно поймут вайшнавскую культуру, они станут очень необходимы своей нации, своей родине, своей семье. Независимо, где их родина, где какая нация будет их ценить больше всех. Они будут считать, что это гордость нашей нации. Другие будут считать, что это гордость нашей родины. И семья будет говорить, ух, как здорово, что в нашей семье такой человек есть. Но тот, кто неправильно поймет все, он станет позором нации, бельмом семьи. И чем? Позором человечества. Поэтому никогда не путайте вайшнавизм с ведизмом. Не путайте. Вайшнавская культура и ведическая культура – это разные культуры. Целью ведической культуры является что? Восстановление какой культуры? Вайшнавской. Поэтому ведическая культура считается упа-дхармой. А вайшнавская культура считается какой? Санатана-дхармой. И вайшнав, он не может никогда быть в рамках каких-то предрассудков национальных, расовых или каких-то. Никогда. Если у него между слоном, собакой и собакоедом он видит единую сущность, то как вы думаете, между негром, евреем, русским там или кем-то бурятом? Если он и собаку, и собакоеда видит как единую сущность, душа, что оба, и то душа, и эта душа. Что же говорить о нации какой-то? И поэтому говорится смиренный мудрец. И говорится, смирение никогда не приходит, если есть вожделение. Поэтому смиренный человек, это означает человек, способный обуздать свою похоть, которая именно влияет на его ум. Поэтому самые несмиренные – это самые похотливые люди. Бабники в основном. Среди мужиков – это бабники, а среди женщин – это вот уточки, простите, веселые, который чувствует себя уверенней. Поэтому шафран, шафрановый цвет, брахмачари, это очень, на самом деле, серьезное отличие. Это указывает на их желание, на их цели, на их разум. Белый цвет, цвет на самом деле, тхоти, такой пестрый там всякое, это лишь одежда. Но Прабхупада говорит, что мой гуру Махарадж одевал грехас в белой одежды, чтобы подчеркнуть самую высшую степень реализации, чтобы они не забывали, что в суть. Потому что белая одежда – это цвет парамахамс, самый высший. Самый высший – это белая одежда. Поэтому можно видеть, что в некоторых сампрадаях уртхварета брахмачари, их очень единицы. Или, вот, или разные там бхактивиданты, они носят белую одежду, не шафрановую, а белую одежду. Бахирваса белая, у них белая курта, все белое. Это парамахамсы. Их признают как парамахамсы. И Прабхупада говорит, белая одежда – это положение парамахамсы. Это означает, что он соприкасается со всем, что угодно, но никогда этим что? Не наслаждается и не обуславливается. Это такая высокая квалификация, что он умеет все занять в служении Кришне. В каком служении? В чистом, любовном, преданном служении. Любой объект может занять. Это парамахамса. И сам никогда не оскверняется. И поэтому Прабхупада говорит, белые одежды мы одели на людей только для того, чтобы они помнили, что если им разрешают что-то с чем-то соприкасаться, то это означает, что они должны помнить, что они носят одежды кого? Парамахамсы. Не оскверняться и не занимать это для чувственных наслаждений. А шафран... Это означает, запрещено даже соприкасаться. И поэтому шафран носят саньяси и брахмачари. Им запрещено. Не то, что им разрешено. Тем, кто в белом, им разрешено. Но надо помнить, что они не должны наслаждаться этим. А кто в шафране, им запрещено. И еще более того, они добровольно этот запрет что принимают. Показывают на их разум такой. Они понимают, что это такой риск соприкасаться с чувственными, с объектами чувственных наслаждений, что разум такой сильный, что они добровольно одевают шафран, чтобы не соприкасаться, чтобы каждый раз помнить, что я хожу в шафране. Лучше не соприкасаться. Лучше не заигрывать. Иначе я никогда не продвинусь. Поэтому, говорится, брахмачари заняты все... очень сильно заняты физически, эмоционально. Почему? Тогда вот эта половая потенция, она трансформируется в этот оджас, в теджас, прана поднимает. А если он отдыхает весь день, балдеет, где-то ходит, по собственной прихоти делает, тогда половая потенция сохраняется. И тогда она влияет на ум, тогда он начинает бегать туда, появляются разные идеи, корысть, это воспринимает. То есть он становится жертвой вожделения. Поэтому нужно всегда, чтобы шафрановые люди понимали, что нужно быть полностью занятым, чтобы не было ни минуты покоя, чтобы крепко спать, ждать этого отбоя сильно и высыпаться. А когда у человека остаются силы, он долго не может заснуть, что весь день не занят был. И поэтому есть люди физического труда, есть люди интеллектуального. И это очень легко определить. Иногда люди себя интеллектуалами считают. Но интеллектуальная работа, это означает, они должны принимать какие-то виды ответственности. Серьезные ответственности, за которыми последует наказание, если они этого не сделают. И если они интеллектуалы, то они должны уставать от интеллектуального труда точно так же. Но если они не интеллектуалы, а говорится калауста шудра самбава, то их надо физически днем и ночью занимать. Потому что пока человек не очищен, он не может встать на платформу ответственности. Почему говорится, что в духовной жизни ответственность несут люди более-менее чистые по сравнению с другими. Более следующие. Потому что если человек ничему не следует и не будет так правильно действовать, независимо даже от кармы, он не сможет этим управлять. Почему? Потому что люди действуют как? Добровольно. Поэтому тут от кармы не зависит. Нужно просто постараться это делать. С пониманием, почему так надо действовать. Иначе я ничего не пойму. И буду очень умным кандидатом наук, но таким похотливым, что просто целое дело. Везде язык свой распускать, болтать там. Это говорит о похоти человека. Он очень разболтан. И вот это проявление фамильярности Прабхупада говорит о половой распущенности. Фамильярность, вот эти все болтовня лишняя, ненужные шутки отвешивания. Он говорит, это все признаки гоны страсти. Поэтому легко можно видеть распущенного в половом отношении человека по его поведению. Тот, кто знает, он мгновенно видит.